что будут немедленно допущены в дело имеющиеся незавершенка и заготовки, проведена тщательная их инвентаризация, составлены расчеты и графики нарастания выпуска автоматов. В 10 часов вечера меня вновь вызвали к Сталину. На этот раз я застал его в лучшем настроении, объяснявшимся, вероятно, тем, что нашлось некоторое количество ППД, которое можно было сразу перебросить на фронт и этим хотя бы отчасти разрядить обстановку. Были здесь Молотов, Ворошилов, а также Воронов и другие военные. Сталин встретил меня шуткой, смысл которой состоял примерно в следующем. Некоторые военные охотно стреляют в зайца, который привязан к дереву, но не знают, что делать, когда он сам начинает стрелять по ним с того же дерева. Потом он попросил доложить о принятых мерах в отношении производства ППД. Я сообщил о сделанных шагах и, в частности, о предстоящей поездке заместителя наркома Барсукова и ряда других специалистов на завод для организации ускоренного восстановления производства пистолетов-пулеметов. «Все это нас не касается», — прервал меня Сталин. «Это ваше дело. Вы скажите, сколько дадите до конца будущего месяца?» Услышав, что точную цифру можно назвать лишь после выяснения количества заделов по переходам, проведения инвентаризации и соответствующих расчетов, он предложил мне тоже выехать на завод и оттуда связаться с ним по телефону. Затем он принялся обсуждать с военными распределение имеющихся ППД. Подождав немного, я спросил, могу ли я быть свободным? «Пока вас никто не арестовал, вы свободны», — с улыбкой ответил Сталин. Завод, выпускавший пистолеты-пулеметы, с помощью Барсукова и его группы в короткий срок развернул производство, и ППД стали поступать на фронт, хотя и не в том количестве, какого требовал Сталин. Позднее, выступая на пленуме ЦК ВКПБ с докладом об итогах финской войны, Ворошилов отметил, что наркомат вооружения хорошо помог быстрым развертыванием производства пистолетов-пулеметов. Но тут я немножко забежал вперед, так как рассказал еще не обо всех злоключениях с выпуском ППД. Только успели наладить нормальное производство автоматов, как вновь возникли серьезные осложнения. Услышав от кого-то из военных, что круглые дисковые магазины пистолета-пулемета «Суоми» вмещают патронов в 4 раза больше, чем плоские коробочные, их называли рожками ППД, и что поэтому из финского автомата можно дать очередь, которая во столько же раз длиннее, чем очередь из нашего, Сталин счел это сопоставление вполне убедительным. Невзирая на то, что всякая переделка может вызвать перебои в поставке автоматов фронту, он дал указание все выпускаемые пистолеты-пулеметы комплектовать только дисками, точно такими же, как у «Суоми», по 3 на автомат. Мы попросили дать сутки для того, чтобы вместе с главным конструктором Дегтяревым и заводскими работниками продумать кратчайшие пути приспособления дисков «Суоми» к ППД и начать их серийный выпуск. Сталин согласился. Подробно рассмотрев на заводе все имеющиеся возможности, я возвратился в Москву. Со мной приехал Дегтярев. Сталину мы докладывали вместе. Наш вывод состоял в том, что приспособить диск «Суоми» для ППД можно, но требуется его переконструировать, на что уйдет много времени. Конструкторам нужно было составить расчет допусков, подобрать высококачественный материал, изготовить и испытать образцы и так далее. И все это, не считая главного, подготовки производства штампов, приспособлений, инструмента, калибров, по расчетам, при самых ускоренных темпах на освоение выпусков дисков требовалось от 1 до 1,5 месяцев. Вместе с тем мы подчеркнули, что диски имеют далеко не такие большие преимущества, как показалось военным, а во многом даже уступают рожкам. Хотя они вмещали 69 патронов, но ведь этот запас вряд ли требовался для 1 или 2 очередей. В то же время диски громоздкие, тяжелые, сильно обременяют стрелка, особенно при продвижении